Брат-эксперт сказал, что если у кого-то будет достаточная сумма денег, то этот человек получит право торговать с тобой. У меня случайно есть с собой 1000 золотых. Пожалуйста, проверь это сам, брат-эксперт. Громовой тигр точно так же положил на стол мешочек с монетами, как и у меня. Цветущие цветы слабо улыбнулась, показывая свой кошелек с монетами. Некоторое время представители различных гильдий на втором этаже быстро передавали свои мешочки с монетами Ши Фэну, позволяя ему осмотреть их. Пока толпа ждала осмотра Ши Фэна, вместо того, чтобы и правда сделать это, Ши Фэн улыбнулся и сказал: «В этом нет необходимости. Я считаю, что присутствующие гильдии не должны быть настолько бедны, чтобы не иметь даже 1000 золотых. Поскольку теперь у всех вас на руках 1000 золотых, вы все имеете право торговать со мной. Однако количество предметов, которые я хочу продать, ограничено. Поскольку здесь так много людей, я уверен, что никто из вас не будет возражать против аукциона, ведь так?» Внезапно толпа поняла намерение Ши Фэна. Это был публичный аукцион. Если это так, то предметы определенно будут продаваться намного выше рыночной стоимости. Осознав всю правду происходящего, лица всех присутствующих помрачнели. «Конечно, вы можете не покупать мои вещи. Я не буду принуждать тех, кто этого не хочет», — Ши Фэн зевнул. «Если кому-то это не интересно», — медленно произнес он, — «вы можете уйти». Тем не менее, даже после заявления Ши Фэна, ни один представитель не повернулся, чтобы уйти. Все они хотели увидеть причину такой уверенности Ши Фэна. «Раз все согласны, тогда я начну с первого лота», — сказал Ши Фэн, окинув взглядом толпу в зале и удовлетворенно кивнув. Все шло по плану. То, что произойдет дальше, будет зависеть от того, как эти люди будут конкурировать. Услышав, как Ши Фэн начал аукцион, толпа напряглась. Даже девятая ласточка, громовой тигр и цветущие цветы, представители трех супергильдий, сосредоточились на каждом шаге Ши Фэна. В следующее мгновение Ши Фэн достал из своей сумки какое-то снаряжение. Глядя на световые эффекты, оно казалось ранга чистого золота, а не темно-золотым, как все ожидали. Но даже в этом случае снаряжение чистого золота было весьма ценным. В настоящее время экипировка чистого золота была крайне редким явлением. Хотя некоторые такие вещи были доступны в виртуальном торговом центре, большинство из этих предметов имели второстепенные атрибуты. Сначала все думали, что Ши Фэн объявит начальную цену на снаряжение, сигнализируя представителям, чтобы они начали. Однако Ши Фэн продолжил, показав еще один предмет экипировки. Кроме того, этот предмет также был рангом чистого золота. Один предмет, два предмета, три предмета. Ши Фэн продемонстрировал в общей сложности 6 единиц снаряжения. Более того, хотя все эти 6 предметов были разными, они обладали единым стилем. Это сет снаряжения чистого золота. Толпа была ошарашена, когда увидела на столе снаряжение драконьей чешуи. Может, им померещилось? Хотя крупные гильдии имели несколько единиц экипировки темного золота, даже супергильдии не обладали сетом снаряжения ранга чистого золота. Тем не менее, у такого неизвестного эксперта, как Ши Фэн, он был. Глава 470. Мощное выступление. Как внешний вид, так и атрибуты снаряжения сета драконьей чешуи были гораздо более мощными, чем обычная экипировка чистого золота. Кроме того, нужно было учитывать сет-эффекты. Когда Ши Фэн положил на стол снаряжение сета драконьей чешуи, он не стал скрывать его атрибуты, позволив всем желающим осмотреть сет. Это и есть сет-эффекты комплекта чистого золота. Эффекты этого сета драконьей чешуи просто безумны. Он мог бы соперничать с эффектами популярного сета огня войны. Я раньше уже видел сет огня войны. Огонь войны больше подходит для ПВП, в то время как этот сет драконьей чешуи подходит для рейдов в подземелья. Именно это сейчас больше всего нужно гильдиям. Толпа была ошарашена, прочитав информацию сета снаряжения драконьей чешуи. Помимо того, насколько важен сейчас был эффект игнорирования уровней для нынешних игроков, один только эффект ярости мог поднять их урон на совершенно новый уровень. Также увеличивались атрибуты силы и ловкости, которые были самыми важными атрибутами любого физического класса. В целом, каждый сет-эффект комплекта драконьей чешуи был очень полезен для физического класса. При наличии такого снаряжения боевая мощь игрока мгновенно возрастет на 2-3 уровня. Это было страшно. Вы сами видели это снаряжение. Торги начнутся со 100 золотых, с минимальным шагом ставки в 1 золотой. Ши Фэн усмехнулся, а затем объявил: «Можете начинать». Прежде чем толпа смогла оправиться от шока, стартовая цена Шифена ошеломила их еще раз. Рыночное предложение снаряжения сета огня войны также составляло 100 золотых, и сет можно было обновить до ранга чистого золота. Кроме того, уровень сета будет увеличиваться вместе с уровнем игрока, и он может стать снаряжением чистого золота 30 уровня. Снаряжение сета драконьей чешуи было только комплектом чистого золота 20 уровня. Начальная ставка была слишком высокой. Если бы сет состоял из предметов 25 уровня чистого золота, он мог бы стоить 100 золотых. Что? Никто не будет торговаться? Ши Фэн наблюдал за молчаливой толпой. Поскольку никто не хочет его покупать, то наша торговля подходит к концу. Нам не о чем говорить, так что давайте оставим этот вопрос. Даже после того, как Ши Фэн сказал это, представители разных гильдий продолжили неподвижно стоять, как камень, не показывая никаких намерений уходить. Прямо сейчас они были похожи на стаю голодных волков, перед которыми поставили мясо. Как они могли уйти, не перекусив? «Брат-эксперт, твоя цена несколько высока. Если бы это был тот сет, который ты носишь сейчас, я бы заплатил вдвое больше». «Вот именно. Я готов купить сет экипировки драконьей чешуи за 60 золотых». Представители гильдии высказали свое мнение, выразив свой протест касательно высокой ставки на сет драконьей чешуи и умоляя Ши Фэна снизить цену. В конце концов, золотые монеты было нелегко достать. Теперь, когда каждая гильдия покупала монеты оптом, это привело к ненормальной нехватке монет. В настоящее время большинство гильдий в божественном домене полагались на свои команды по фарму денег, которые и снабжали их монетами. Не покупайте, если вам кажется, что он слишком дорогой. Мне не нужно продавать свое снаряжение именно вам, презрительно сказал Ши Фэн. Ши Фэн точно знал, что эти представители пытаются сделать. Однако в этот момент резкий голос эхом разнесся по всему второму этажу ресторана. 100 золотых, я хочу его. Сразу же все внимание переключилось на человека, который сделал ставку, обнаружив яркую и привлекательную красавицу. Более того, большая часть снаряжения, которое носила эта красавица, было чистого золота, а посох, пристегнутый к ее спине, даже излучал свечение, присущие только темно-золотым предметам. Разве она не водяная роза сумеречного эха? Я припоминаю, что водяная роза, кажется, покинула сумеречное эхо. По-моему, она вступила в небольшую неизвестную гильдию. Ее действия вызвали настоящий переполох. Точно, я тоже это помню. Многие гильдии пытались завербовать ее. К сожалению, роза отвергла все предложения, настаивая на вступлении в небольшую гильдию. В то время многие вздыхали по поводу ее выбора. Как она могла добиться чего-то в маленькой гильдии? Сумеречное эхо даже заявило, что, если водяная роза признает свои ошибки, они с радостью примут ее обратно. К сожалению, она отказалась. После того, как я так долго ничего о ней не слышал, я решил, что водяная роза покинула божественный домен. Это несколько прискорбно. Однако, судя по ее нынешнему облику, похоже, что она неплохо справляется. Она даже владеет оружием ранга темного золота. Что бы ни было сказано или сделано, водяная роза очень талантлива и могущественна. Даже в небольшой гильдии с некоторой удачей возможно получить снаряжение 20 уровня чистого и темного золота. Однако дальше этого она, вероятно, не вырастет. В конце концов, маленькая гильдия – это все еще маленькая гильдия. Толпа мгновенно погрузилась в дискуссию о водяной розе. Она была довольно известна в виртуальном игровом мире, и, как снежную богиню, ее прозвали богиней роз. Естественно, представители гильдии узнали ее. Внимание толпы переключилось с водяной розы на представителя сумеречного эха. Представитель сумеречного эха, блестящий бог войны, также заметил появление водяной розы. Он был явно в восторге, особенно когда он услышал, как все оценивают эту женщину. С тех пор, как он потерпел поражение от рук Ши Фэна, из-за наказания со стороны системы, его скорость прокачки замедлилась до скорости улитки. Даже когда парень сопровождал других, он не мог прокачиваться быстрее. Не имея другого выбора, он решил действовать как представитель гильдии и смешался с городом Черного Крыла. Он люто ненавидел Ши Фэна за то, что тот поставил его в такое положение. Ранее он позволил водяной розе покинуть сумеречное эхо из скрытых побуждений. Блестящий бог войны хотел показать водяной розе, что она ничто без сумеречного эха, и в итоге водяная роза будет умолять его принять ее обратно в гильдию. Однако, увидев экипировку и уровень водяной розы, блестящий бог войны опустился, разочарованный. Продолжай притворяться. Я хочу посмотреть, как долго ты сможешь продолжать в том же духе. Блестящий бог войны уделил пристальное внимание нулевому крылу, поэтому он знал, что нулевое крыло в настоящее время ведет тотальную войну против подавляющей улыбки. Другие, возможно, и не знали покровителя улыбки, но он знал. Такая крошечная гильдия, как нулевое крыло, продержится всего несколько дней. Хорошо, 100 золотых раз, 100 золотых два. Ши Фэну было все равно, обратит ли толпа внимание на представителя сумеречного эха или нет. Он только слегка улыбнулся, когда подтвердил свое предложение. Его слова немедленно привели всех в чувство, и представители немедленно начали выкрикивать свои собственные предложения. 101 золотой, 103 золотых, 108 золотых. Снаряжение сета драконьей чешуи, которое никому не было нужно, внезапно подорожало до 132 золотых. Что же случилось со 100 золотых? Это слишком дорого. Их жалобы были не более чем чепухой. В конце концов, это был сет снаряжения ранга чистого золота 20 уровня, которым не обладала ни одна из гильдий божественного домена. Хотя сет не особо подходил для МТ, его эффекты были все же лучше, чем отдельные предметы, которые в настоящее время носили их танки. Как они вообще могли отказаться от этого? Когда громовой тигр сделал ставку в 132 золотых, люди начали колебаться. 150 золотых. Водяная роза спокойно подняла ставку. Толпа в шоке повернулась и посмотрела друг на друга. Даже для большой гильдии 150 золотых не были мелочью. Для маленькой гильдии это практически все, что у них есть. И все же водяная роза, казалось, совершенно не заботилась о цене. Представители гильдии начали интересоваться, что за гильдия поддерживает водяную розу. 155 золотых, заявил девятая ласточка. 158 золотых, цветущие цветы тоже начало торговаться. 150 золотых, это почти предел, на который охотно пойдет первоклассная гильдия, еще больше, и будет уже слишком дорого. Однако три супергильдии не заботились об этой цене. Как раз тогда, когда три супергильдии начали соревноваться друг с другом. 200 золотых. Хотя голос водяной розы не был особенно громким, ее предложение прокатилось по толпе, как леденящая волна. Глава 471. Трудно разводить настоящих драконов на мелководье. 200 золотых монет. Толпа тут же затихла. Все повернулись к водяной розе, богине розе, покинувшей первоклассную гильдию сумеречного эха. Она сумасшедшая. Тратить 200 золотых монет только для того, чтобы заработать немного славы, это глупо. Неужели стоящая за ней гильдия действительно обладает таким количеством денег, что может пренебречь 200 золотых? У каждого представителя были свои соображения. Некоторые считали, что водяная роза пытается использовать эти деньги, чтобы купить себе славу, в то время как другие полагали, что гильдия, поддерживающая ее, обладает экстраординарным происхождением. Однако независимо от причин, стоявших за ее действиями, всеобщее восхищение водяной розой росло. Каждая гильдия здесь могла позволить себе потратить 200 золотых. В конце концов, прежде чем Ши Фэн начал свой аукцион, он потребовал, чтобы каждый, кто хотел торговать с ним, сначала принес с собой 1000 золотых. Если бы не 1000 золотых в их мешках, они не были бы столь бесстыдны, чтобы участвовать в аукционе. Каждая гильдия в этом ресторане была уважаемой крупной державой. Если другие обнаружат, что у них в кошельке нет 1000 золотых, это запятнает репутацию их гильдии. Однако, хотя у них и были деньги, они не стали бы тратить их на бесполезные вещи. Они покупали только то, что имело ценность для их гильдии. В конце концов, их члены изо всех сил старались заработать каждую золотую монету. Никто не хотел, чтобы его выставляли дураком. Трое представителей супергильдии тоже молчали. Они с любопытством смотрели на водяную розу, не понимая, что же пытается сделать богиня роза. 200 золотых раз. Ши Фэн наблюдал за спокойной и сдержанной водяной розой, молча восхваляя ее выступление. Парень должен был признать, что уверенная улыбка водяной розы даже его заставила поверить, что 200 золотых для нее просто мелочь. 200 золотых два. Как только Ши Фэн крикнул во второй раз, блестящий бог войны внезапно закричал. 201 золотой. Этот молодой господин хочет этот лот. 210 золотых, сказала водяная роза, глядя на блестящего бога войны с отвращением и ненавистью в глазах. 211 золотых, усмехнулся блестящий бог войны. Хотя его не особенно интересовало снаряжение сета драконьей чешуи, Он не мог позволить водяной розе завоевать славу перед этой толпой. Если это случится, это нанесет ущерб его репутации. Следовательно, он не мог позволить водяной розе получить сет драконьей чешуи, который позволит ей наслаждаться всеобщим вниманием. 300 золотых. Решив не тратить время, водяная роза существенно подняла ставки. Остальные представители гильдии были ошеломлены. 3 представителя супергильдии беспомощно покачали головами. Цена была слишком высока. Раньше все верили, что водяная роза никогда не поднимется без помощи сумеречного эха. Тем не менее, нынешнее выступление водяной розы было более властным, чем во время ее пребывания в сумеречном эхе. Она была не менее внушительна, чем лидер гильдии Уробороса, снежная богиня Нежный Снег. Они не могли понять, почему сумеречное эхо выбросило водяную розу. Когда блестящий бог войны услышал это предложение, его сердце дрогнуло. Стиснув зубы, он крикнул: 301 золотой. Гильдии было нелегко собрать 1000 золотых, которые он сейчас при себе имел, и часть денег была взята из фондов, выделенных для резиденции гильдии Сумеречного Эха. Если он потратит здесь 300 золотых, это, несомненно, задержит покупку резиденции гильдии на 1 или 2 дня. 400 золотых, не дрогнув, крикнула водяная роза. Затем она бросила на блестящего бога войны презрительный взгляд. Никто из этих представителей не был дураком. Они могли бы сказать, что, покупки предмета, блестящий бог войны и водяная роза в настоящее время мерились богатством. Однако, когда они увидели решимость водяной розы, когда та объявила цену в 400 золотых, они не могли не восхищаться богиней роз. Но какой же финансовой властью она обладала, чтобы игнорировать 400 золотых? Ты, видя презрительный взгляд водяной розы, блестящий бог войны никогда еще не испытывал такого унижения. Внезапно он стиснул зубы и закричал: «Водяная роза, даже не думай брать то, что принадлежит мне. Ну и что с того, что ты сделала ставку в 400 золотых? Я ставлю 500 золотых. 500 золотых раз, 500 золотых два». Когда Ши Фэн озвучил цену, беспокойство блестящего бога войны возросло. Он очень боялся, что водяная роза сделает еще более высокую ставку. Тогда ему придется еще больше поднять свою ставку. Только когда Ши Фэн крикнул в третий раз, блестящий бог войны показал победоносную улыбку. Затем он перевел взгляд на водяную розу, с гордостью ухмыляясь женщине. 500 золотых, сказал Ши Фэн, подходя к блестящему богу войны и ставя перед ним снаряжение сета драконьей чешуи. Ему было наплевать на то, какие мысли занимали ум представителя сумеречного эха. Когда толпа наблюдала, как блестящий бог войны вручает 500 золотых в обмен за сет драконьей чешуи, их сердца наполнились завистью, восхищением и презрением. Тем не менее, они признали, что сет снаряжения драконьей чешуи в данный момент был единственным сетом экипировки 20 уровня чистого золота, доступным в божественном домене. Хотя было несколько глупо тратить 500 золотых, как только они займут такой сет, прибыль, которую они могли бы получить с его помощью, могла бы превысить 500 золотых. Думая об этом, представители различных гильдий чувствовали некоторое сожаление. Почему они не соревновались? Что, если с помощью этого сета они могли бы получить гораздо больше, чем 500 золотых? После того, как он получил сет снаряжения драконьей чешуи, сердце блестящего бога войны наполнило чувство неописуемой радости, когда он наблюдал за безмолвной водяной розой. Но прежде чем он успел высмеять женщину, Ши Фэн внезапно заговорил снова. «Тогда давайте начнем аукцион по второму лоту. Выставленный на аукцион предмет – это еще один сет снаряжения драконьей чешуи. Как и раньше, стартовая ставка составляет 100 золотых с минимальным шагом в 1 золотой». Сказав это, Ши Фэн еще раз положил на стол предметы сета. «Ты, как, почему у тебя есть еще?» Блестящий бог войны почувствовал, как его сердце разбилось вдребезги, когда он увидел точную копию только что купленного сета драконьей чешуи. «А кто сказал, что у меня только один комплект?» Ши Фэн закатил глаза, после чего продолжил аукцион. Восторг блестящего бога войны испарился. Когда он увидел смеющееся лицо водяной розы, у него даже мелькнула мысль покончить с собой. Когда толпа во второй раз увидела на столе экипировку сета драконьей чешуи, они посмотрели на своих коллег-представителей. Никто не ожидал, что у Ши Фэна будет второй комплект. Сожаление, которое они испытывали, тут же исчезло. Они несколько восхищались блестящим богом войны, потратившим 500 золотых на покупку первого сета 20 уровня чистого золота в божественном домене. Но теперь это восхищение превратилось в насмешку. 150 золотых. Я предлагаю 155 золотых. Раньше все считали, что СТТ золотых – это слишком дорого. Однако теперь несколько гильдий одновременно начали торги со 150 золотых. Но, как и прежде, водяная роза сразу же разбила все надежды, предложив 200 золотых. На этот раз три представителя супергильдии не колебались, выкрикивая более высокие ставки. Редкие предметы были дорогими, особенно на ранних стадиях божественного домена. Всего лишь один предмет экипировки может существенно повлиять на будущее развитие гильдии, не говоря уже о целом сете ранга чистого золота. В итоге водяная роза приобрела второй сет снаряжения драконьей чешуи за 280 золотых. Многие представители гильдии завидовали ей и восхищались этой девушкой. Одновременно они также не могли не признать, что водяная роза действительно была удивительной. Даже после того, как она покинула сумеречное эхо, роза все равно была так хорошо обеспечена. Можно было только представить, насколько она была способной. С другой стороны, сумеречное эхо было настолько слепо, что выгнало водяную розу из гильдии. Поскольку все восхищались водяной розой, интерес к ее гильдии тоже начал расти. Трудно было вырастить настоящего дракона на мелководье. Водяная роза, несомненно, являлась настоящим драконом. Ни одна обычная гильдия не будет достаточно хороша, чтобы привлечь ее внимание. Вскоре Ши Фэн достал третий сет снаряжения драконьей чешуи, отчего толпа совершенно лишилась дара речи. Они даже начали подозревать, что экипировка драконьей чешуи была каким-то общим благом, которое можно было купить где угодно. Но никто не жаловался. Напротив, все они были в восторге, потому что у них был еще один шанс посоревноваться. Ши Фэн никогда не упоминал, сколько у него под рукой сетов. А что, если этот был последним? Поэтому все стиснули зубы и сделали свои ставки. В итоге девятая ласточка выиграл третий сет за 291 золотой, после чего Ши Фэн показал четвертый сет, который цветущие цветы из святилища выиграла за 303 золота. Громовой тигр из возвращения короля выиграл пятый сет за 322 золотых, тогда как первоклассная гильдия купила шестой сет за 337 золотых. Поначалу все верили, что Ши Фэн покажет седьмой сет, но в итоге Ши Фэн объявил, что шестой – это последний, который у него есть. Это откровение заставило людей пожалеть, что они не предложили более высокую цену. Ни одна из гильдий не заботилась о том, чтобы получить снаряжение чистого золота, когда никто другой им не владел. Однако теперь, когда некоторые гильдии его получили, все изменилось. Была большая вероятность, что благодаря сету драконьей чешуи эти гильдии возьмут на себя ведущую роль в завоевании крупномасштабных командных подземелий 20 уровня. В тот момент гильдии получит огромное преимущество перед другими. Глава 472. Огромная прибыль. Редкие вещи стоили дорого. Хотя у Ши Фэна было более 100 экземпляров сета снаряжения драконьей чешуи, если он хотел продать их по хорошей цене, он не мог продать слишком много сразу. Ему нужно было регулировать количество продаваемых комплектов. В настоящее время 6 комплектов, которые он использовал, не могли удовлетворить жажду этих гильдий. Даже если он увеличит это число втрое или вчетверо, цена, которую они готовы были заплатить, не уменьшится. Однако Ши Фэн не стал бы этого делать. 6 комплектов были пределом. Если бы он продал еще что-нибудь, это заставило бы всех поверить, что предметы сета драконьей чешуи легко достать. Когда он позже попытался бы продать его снова, то уже не смог бы получить такую хорошую цену. Хотя Ши Фэн изготовил более сотни сетов снаряжения драконьей чешуи, выковать их – удовольствие не из дешевых. Помимо основных материалов, каждый предмет сета требовал 10 эссенций звездного огня. Производство одного сета снаряжения драконьей чешуи обходилось в более чем 10 золотых. После учета коэффициента успеха ковки, один сет снаряжения драконьей чешуи стоил 30 золотых. Если бы этот сет ковал кто-то другой, он обошелся бы им более чем в 100 золотых. Естественно, Ши Фэн не мог продать сет снаряжения драконьей чешуи по низкой цене. Несмотря на то, что Ши Фэн заявил, что у него больше нет сетов снаряжения, ни один из представителей гильдии ему не поверил. Ши Фэн сумел показать 6 комплектов подряд. Как на это ни посмотри, этот парень, должно быть, нашел специальный канал для получения сета снаряжения драконьей чешуи. К сожалению, только он знал его источник. Но они ничего не могли сделать, если Ши Фэн настаивал на том, что у него закончились запасы. Многие из представителей, которые не смогли себе комплект, боролись со своим нежеланием принять эту ситуацию. С другой стороны, появление водяной розы вызвало бурную дискуссию. Толпа была весьма заинтересована гильдией, стоящей за этой девушкой. Даже первоклассные гильдии, такие как их, должны были колебаться, прежде чем, наконец, решиться сделать ставку на сет снаряжения драконьей чешуи. Им было больно расставаться с такой суммой монет. С другой стороны, гильдия, стоящая за водяной розой, действительно была готова потратить так много золота только для того, чтобы купить сет снаряжения драконьей чешуи. Это было удивительно. После окончания аукциона Ши Фэн не стал задерживаться в ресторане. Вместо этого он ушел и стал искать гостиницу, чтобы отдохнуть и изменить свою внешность, снова используя маску демона. «Конечно же, за мной следует довольно много людей», — Ши Фэн взглянул на игроков в вестибюле отеля. Как только он спустился вниз, эти игроки тут же повернулись и посмотрели на него. Независимо от того, что было сказано или сделано, сет снаряжения драконьей чешуи был комплектом экипировки 20 уровня ранга чистого золота. Стремление различных гильдий к такому снаряжению было самоочевидным. Даже если он не продавал сеты оптом, парню трудно было бы избежать привлечения внимания. Эти гильдии, естественно, попытаются выяснить происхождение сета снаряжения драконьей чешуи. Если они узнают, что сет снаряжения драконьей чешуи происходит из нулевого крыла, нулевое крыло станет мишенью. Иметь дело с одной подавляющей улыбкой уже достаточно хлопотно. Если другие первоклассные гильдии и супергильдии присоединятся к драке, нулевому крылу отрежут всякий путь к выживанию. В настоящее время, в отличие от других гильдий, которые разветвлялись на различные города и королевства, нулевое крыло развивалось исключительно в городе Белой реки. В общем, гильдия была известна только в королевстве Звезд и Луны. За его пределами это была просто еще одна неизвестная гильдия. Для этих гильдий первого класса и супергильдий в городе Черного Крыла нулевое крыло не было даже пылинкой. Оно ни в малейшей степени не заслуживало их внимания. Ни один лев не узнавал муравьев у себя под ногами. Ши Фэн еще мог справиться, столкнувшись в городе Белой реки с подавляющей улыбкой. Но если присутствующие здесь крупные гильдии скооперируются и выступят против нулевого крыла, оно окажется в крайне опасной ситуации. Именно поэтому Ши Фэн и вызвал водяную розу. Первая причина заключалась в том, чтобы поднять цену на сет снаряжения драконьей чешуи. Вторая в том, чтобы не навлечь подозрений крупных гильдий, когда сет появится в нулевом крыле. Веселого вам, ребятки, ожидания. Ши Фэн слабо улыбнулся, выходя из отеля. С того момента, как он вошел в вестибюль, и до того момента, как он вышел, никто из следопытов не обратил на него никакого внимания. Выйдя из гостиницы, Ши Фэн немедленно подозвал экипаж и поехал на нем к аукционному дому Черного Крыла. Помимо проведения еженедельных крупномасштабных аукционов, аукционный дом Черного Крыла также служил для игроков центром по продаже предметов, но продаваемые здесь предметы были доступны только через аукционный дом Черного Крыла. Эти предметы не будут доступны в других местах. Хотя сфера продаж была очень узкой, главная роль города Черного Крыла заключалась в том, чтобы выступать в качестве торгового центра. Гильдии и игроки из разных королевств и империй предпочитали продавать свои предметы в аукционном доме Черного Крыла, поскольку это выходило гораздо выгоднее, чем используя аукционные дома своих территорий. По прибытии в аукционный дом Черного Крыла Ши Фэн без колебаний выставил на продажу 80 сетов снаряжения драконьей чешуи. Он настроил продажу сетов партиями, продавая только 2 или 3 комплекта за раз с интервалом примерно в 1 час. Между тем, стартовая ставка, которую он поставил, составляла 200 золотых. После того, как Ши Фэн закончил свои дела, он покинул город Черного Крыла. Однако вскоре после отъезда Ши Фэна, аукционный дом Черного Крыла взорвался. Это реально сет снаряжения драконьей чешуи. Этого не может быть. Кто-то продает сет снаряжения драконьей чешуи в аукционном доме. Цена слишком высока. Этот человек установил начальную цену в 200 золотых. Игроки, которые часто посещали аукционный дом Черного Крыла, захлебнулись слюной, когда увидели, как сет снаряжения драконьей чешуи. Кто знает, сколько предметов они должны были продать, чтобы позволить себе ценник этого сета экипировки. Новости о сложившейся ситуации быстро распространились по всему городу Черного Крыла. Ранее, из-за того, что Ши Фэн выставил на аукцион сет снаряжения драконьей чешуи, информация о сети уже давно дрейфовала между различными крупными гильдиями. Более того, тот факт, что каждая из трех супергильдий купила сет снаряжения драконьей чешуи, оказал значительное давление на первоклассные гильдии, усиливая их желание и самим завладеть такой экипировкой. Однако, поскольку Ши Фэн больше не продавал комплекты, им оставалось о нем только мечтать. Но теперь, когда они получили известие о появлении новых сетов, им пришлось за них побороться. В течение некоторого времени цена сета снаряжения драконьей чешуи быстро росла. За короткое время ставки выросли с 200 золотых до 280 золотых. В конце концов, первые три сета снаряжения драконьей чешуи в аукционном доме Черного Крыла были проданы за 316 золотых, 324 золотых и 328 золотых. В одно мгновение Ши Фэн получил огромную прибыль. Но Ши Фэн знал, что это только начало. Конкуренция между различными крупными гильдиями была очень сильной. Очень важно было иметь сильного МТ. Хотя сет снаряжения драконьей чешуи не очень подходил танкам, сет-эффекты могли значительно увеличить силу МТ. Одного этого было достаточно, чтобы свести с ума крупные гильдии. Следовательно, с этого момента цена на сет снаряжения драконьей чешуи будет только расти. Тем временем все эти золотые монеты тайно потекли в карманы Ши Фэна, и никто ничего не узнал. Скорость, с которой он сейчас зарабатывал деньги, намного превосходила торговую фирму «Звездный путь». Увы, с этим ничего нельзя было поделать. Сфера деятельности торговой фирмы «Звездный путь» ограничивалась городом Белой реки и несколькими близлежащими городами. Тем временем, город Черного Крыла обслуживал игроков по всей территории божественного домена. Даже дюжина торговых фирм «Звездный путь» не могла сравниться с аукционным домом Черного Крыла. Во время визита Ши Фэна в город Черного Крыла подавляющая улыбка не сидела сложа руки. Число таинственных экспертов из чуть более 100 внезапно возросло до более чем 200. Хотя эти таинственные эксперты убивали членов нулевого крыла, нулевое крыло тоже не было слабым звеном. 50 с лишним экспертов гильдии первого порядка точно так же доставляли значительное количество неприятностей подавляющей улыбки. Эксперты обеих сторон понесли определенные потери. Однако, поскольку со стороны нулевого крыла было меньше членов, оно начало отставать. На какое-то время карты 20 уровня вокруг города Белой реки стали полем битвы двух гильдий. Это пугало других игроков, и никто не осмеливался приблизиться к этим полям сражений. Всего за несколько часов обе стороны пережили более 1000 смертей. Суммы компенсации гильдий в золотых монетах тоже были шокирующими. Каждая гильдия, скорее всего, должна была бы тратить более 500 золотых в день. Разве подавляющая улыбка стремится к быстрому завершению? Ши Фэн был сбит с толку и сильно нахмурился, когда увидел счет смертей в обеих гильдиях. Глава 473. Призрак черного дракона. Ши Фэн не мог не восхищаться решительностью подавляющей улыбки. По сути, они увеличили число хорошо подготовленных экспертов в открытой войне до более чем 200 человек. Даже первоклассные гильдии не осмелились бы разместить более 200 экспертов в одном городе. Даже в городе Звезд и Луны не наблюдалось подобного. Все-таки во всем королевстве Звезд и Луны было больше сотни городов. Было бы неразумно класть все яйца в одну корзину. Лидер гильдии, мне следует отправить наших членов в районы с меньшим количеством ресурсов для прокачки. Если мы продолжим этот обмен с подавляющей улыбкой, это серьезно повлияет на темпы развития нашей гильдии, обеспокоенно спросила Водяная Роза. Первоначально Водяная Роза была очень уверена в победе над подавляющей улыбкой. В конце концов, Ши Фэн заработал довольно много денег с продажи сета снаряжения драконьей чешуи. Он получил более 1700 золотых только с аукциона в ресторане. С таким количеством золота на руках и последующим доходом, если бы захотели, то они могли бы легко утопить подавляющую улыбку в золотых монетах. Но нынешнее выступление подавляющей улыбки было слишком эффективным. Как же все-таки подавляющей улыбке удалось набрать столько экспертов? Подавляющая улыбка не давала им возможности дышать, поскольку ее атаки становились все сильнее с каждой следующей волной. Хотя эксперты на стороне нулевого крыла были более сильными, их противники убегали всякий раз, когда они сталкивались с игроками первого порядка. Более того, на стороне подавляющей улыбки имелось больше экспертов. При сравнении количества игроков, которых каждая сторона могла убить, нулевое крыло отставало. Согласен, эти таинственные эксперты, Большая проблема, Ши Фэн нахмурился. Если он не разберется с этим, нулевое крыло падет. В этом случае деньги были бы бесполезны. Однако эксперты, которые использовали тактику «бей и беги», являлись самыми трудными противниками. Вот почему так много сильных игроков-одиночек и независимых команд в прошлом вызывали у различных крупных гильдий огромные головные боли, вплоть до того, что последние не осмеливались провоцировать первые. В конце концов, когда эти могущественные независимые игроки оказывались загнаны в угол, они могли просто перейти к партизанской войне и устраивать засады на членов гильдии. К тому времени, когда прибудут эксперты гильдии, этих независимых игроков уже не будет. Если только эксперты гильдии не прибудут на место происшествия сразу же после того, как независимые игроки начнут действовать, то можно только мечтать о том, чтобы поймать их на поле боя. В настоящее время, хотя и нулевое крыло, и подавляющая улыбка использовали тактику «бей и беги», эксперты подавляющей улыбки превосходили экспертов нулевого крыла в 4 раза. В долгосрочной перспективе нулевое крыло определенно сгорит первым. Появиться сразу? Вот именно, сразу появиться. На Ши Фэна внезапно снизошло вдохновение. Роза, извести членов экспедиции, чтобы они сообщали свои координаты в чате гильдии, если встретиться с экспертами подавляющей улыбки. Я уже пробовала, но это бесполезно. Наши люди не могут прибыть вовремя. Более того, эти эксперты очень хитры. Даже если мы столкнемся с ними, они убегут, как только увидят наше подкрепление. Водяная Роза покачала головой. «Отдай приказ, а остальное предоставь мне», — усмехнулся Ши Фэн. «В этой ситуации любой другой может оказаться беспомощным. Самое большее, он мог бы присоединиться к охотничьим отрядам и убивать членов подавляющей улыбки. Как он может быть более эффективным в одиночку, чем большое количество экспертов подавляющей улыбки? Однако у него имелось кольцо семи светил. Пока его цель находилась в пределах 40 тысяч метров, парень мог легко добраться до нее при первых признаках опасности. Поняла, хотя водяная Роза была сбита с толку намерениями Ши Фэна, поскольку он отдал приказ, у него должны быть свои собственные контрмеры. Раньше, когда она беспокоилась из-за нехватки средств гильдии, Ши Фэн внезапно показал ей так много сетов снаряжения драконьей чешуи. Он даже превратил их в большое количество золота, совершенно удивив девушку. Более того, после того, как она купила сет драконьей чешуи и продемонстрировала свое пугающее богатство, несколько представителей первоклассных гильдий обратились к ней за сотрудничеством и торговлей ресурсами. Нулевое крыло получило еще один канал для заработка золотых монет. Единственное движение Ши Фэна одним махом решило все ее проблемы. Он был подобен богу. Водяная Роза изо всех сил пыталась поверить, что кто-то вроде Ши Фэна все это время оставался неизвестным. Самое время заставить эту улыбку погасить часть ее долга. После чего Ши Фэн поместил оставшиеся сеты снаряжения драконьей чешуи на склад гильдии. Из них два были доступны для членов гильдии. Затем он достал одно оружие 25 уровня чистого золота и 10 мифриловых оружий 25 уровня. Хотя нынешняя боевая мощь Ши Фэна была уже достаточно высока, как у льва, набрасывающегося на зайца, он должен был выкладываться по максимуму, даже когда сражался с небольшим противником или решал незначительную проблему. Следовательно, Ши Фэн намеревался повысить уровень клинка бездны. В настоящее время парень находился на 26 уровне. Он мог улучшить свой клинок бездны до 25 уровня. Тем не менее, каждый раз, когда он обновлял клинок бездны, оружие создавало настоящий переполох. Поэтому Ши Фэн покинул город Белой реки, телепортировавшись на сторожевое кладбище. Из-за войны сторожевое кладбище превратилось в страну смерти. Даже небо здесь оставалось темным, а на самом кладбище теснились могилы. Большинство монстров, которые здесь появились, были нежитью, и, хотя их было много, их здоровье было относительно низким. Поскольку это была карта от 22 до 28 уровней с чрезвычайно обильным количеством ресурсов, более четверти игроков 20 уровня города Белой реки пришли сюда, чтобы повысить уровень. Сторожевое кладбище содержало множество сундуков с сокровищами и скрытых квестов. Но больше всего кладбище славилось своими сундуками с сокровищами. В прошлом бесчисленные везучие независимые игроки сталкивались здесь с сундуками ранга таинственного железа и мифрила, получая множество первоклассного снаряжения и предметов. Из-за этого на сторожевом кладбище часто происходили сражения. Также здесь происходило более половины сражений между нулевым крылом и подавляющей улыбкой. Уверен, что тут умерло немало игроков. В тот момент, когда Ши Фэн телепортировался на сторожевое кладбище, его встретила картина усеивающих землю трупов. Трагическая сцена легко могла бы сравниться с той, что произошла в каньоне Белого Тумана, а может и переплюнуть. Все-таки каньон Белого Тумана в основном посещали только элитные игроки, тогда как обычные игроки приходили на сторожевое кладбище. Можно было только представить, насколько напряженной была здесь битва. Здесь меня никто не должен обнаружить. Ши Фэн нашел скрытую подземную гробницу. Исследовав окрестности и не обнаружив поблизости ни одного игрока, он вытащил из ножен клинок бездны. Пожрать. Ши Фэн легонько постучал по кнопке поднять уровень клинка бездны. После того, как Ши Фэн выбрал оружие 25 уровня чистого золота и 10 мифриловых оружий 25 уровня, серебристо-серый клинок бездны внезапно испустил черный туман. По сравнению с предыдущими уровнями, в этот раз черный туман был более плотным. 11 жертвенных оружий мгновенно превратились в пепел, стоило им только соприкоснуться с этим черным туманом. В следующее мгновение сила, заключенная в этом оружии, перетекла в клинок бездны. Ши Фэн тут же почувствовал, как клинок бездны выпустил мощный импульс. Это был не пульс, а скорее сердцебиение. Тум, тум. Каждый последующий удар сердца становился все отчетливее и интенсивнее. В следующее мгновение клинок бездны вырвался из рук Ши Фэна, и тот отлетел в одну из стен гробницы. Что происходит? Ши Фэн с удивлением наблюдал за парящим в воздухе клинком бездны. Впервые он столкнулся с таким отторжением. Когда пульсация стала более интенсивной, гробница начала дрожать. Внезапно раздался сильный грохот, и вся подземная гробница рухнула и исчезла, открыв над головой темно-серое небо. Вскоре после этого клинок бездны раздробился и превратился в массивное черное как смоль сердце. Вместе с сердцебиением появился призрак огромного черного дракона. Черный дракон был выше дюжины метров в высоту, и его леденящие душу глаза устремились на Ши Фэна. Внезапно он распахнул свою пасть и издал оглушительный рев. Глава 474. Обновление бездны. Рев черного дракона сотряс небо. Рев был достаточно громким, чтобы те, кто были поблизости, его услышали. Какой мощный рев! Должно быть, где-то недалеко появился высокоуровневый монстр. Если это окажется вождь, мы разбогатеем. Пойдем и посмотрим. Мы не можем позволить у нас его увести. Когда команда из более чем 20 игроков на небольшом расстоянии от гробницы заметила рев черного дракона, они прикончили монстров, с которыми в данный момент столкнулись, и бросились к эпицентру. Сторожевое кладбище было страной сокровищ, где, просто случайно упав в яму, можно было натолкнуться на сундук с сокровищами. Однако в сторожевом кладбище мощные монстры были редкостью, и обычно эти монстры дислоцировались возле сокровищ. Это уже стало общепризнанной тенденцией. Один только рев этого монстра уже был так силен. Никто из тех, кто его слышал, не рискнул бы упустить такую возможность. В то же время многие другие команды, которые слышали этот пугающий рев, также побежали к гробнице и Ши Фэну. В эпицентре рева один человек и один дракон смотрели друг на друга сверху вниз. Дракон испустил пугающую ауру, и воздух вокруг словно замер. Это и есть обратная реакция. В этот момент Ши Фэн с мрачным выражением лица усилил свои 5 чувств до предела. Все его внимание было сосредоточено на находящемся перед ним призраке черного дракона. Хотя черный дракон был не настоящим существом, а всего лишь фантомом, Ши Фэн действовал осторожно. Такая реакция Ши Фэна не была преднамеренной. Его ответ был бессознательным решением. Леденящее душу убийственное намерение во взгляде призрака было настолько сильным, что у Ши Фэна перехватило дыхание. Он никогда раньше не испытывал ничего подобного, даже по отношению к великому лорду. Ши Фэн никогда раньше не сталкивался с ответной реакцией магического оружия. Он также никогда не слышал о том, что именно происходило во время ответной реакции. Однако, видя, что так много экспертов высшего уровня в прошлом от этого пали, ответная реакция магического оружия не была тривиальной. Одна ошибка, и Ши Фэн может оказаться калекой. Именно поэтому каждый игрок должен был тщательно продумать свои варианты, когда он получал магическое оружие. Пока Ши Фэн готовился встретиться лицом к лицу с могущественным врагом, призрак черного дракона лишь пригвоздил Ши Фэна своими алыми глазами, но он не атаковал. ты не собираешься наносить удар?» Ши Фэн был слегка удивлен. Хотя Ши Фэн не предпринял никаких мер, чтобы справиться с ответной реакцией клинка бездны, улучшение его мозговой активности позволило парню достичь области восприятия. С помощью техник, которым он научился, Ши Фэн уже был более могущественным, чем в прошлом, поэтому он был уверен, что сможет справиться с ответной реакцией. Призрак черного дракона внезапно показал усмешку, подобно человеку, одарившему Фэна презрительным взглядом. После чего призрак исчез, оставив после себя лишь груду развалин и клинок бездны, который встрял лезвием в землю. В этот момент клинок бездны вновь обрел свой первоначальный черный цвет и теперь был совершенно черным, как смоль. Его окружал слабый слой черного дыма, и глубокой ночью вряд ли кто-либо смог бы разглядеть это оружие. Это не ответная реакция. Ши Фэн с недоверием осмотрел клинок бездны. Ясно. Чем выше я поднимаю клинок бездны, тем сильнее становится черный дракон, и тем слабее становится подавление. Ши Фэн подошел и вытащил из земли клинок бездны. Затем он проверил атрибуты магического оружия. Клинок бездны, магическое оружие, одноручный меч, сила атаки, 423, все атрибуты, плюс 36, скорость атаки, плюс 12, игнорирование уровней, плюс 12, атака с вероятностью, 45% может нанести урон в размере 200%, 20% может нанести урон в размере 300%, 20% может вызвать проклятие Рока, снижающее все характеристики на 40%. Продолжительность 35 секунд. Если владелец принадлежит какому-либо классу мечника, все уровни навыков плюс 3. Увеличивает количество свободных очков атрибутов, получаемых за каждое повышение уровня на 2. Уровень снаряжения 25. Может быть повышен. Поглотите 10 оружий 30 уровня ранга чистого золота и 1 оружие 30 уровня ранга темного золота, чтобы повысить уровень оружия до 30. Может развиваться, неизвестно. Дополнительный навык 1. Фантомный убийца. Мгновенно создает двойника. Вы можете управлять этим двойником. Двойник будет иметь 70% от атрибутов оригинального тела и все навыки. В то же время двойник и оригинал могут меняться местами. Продолжительность 45 секунд. Время восстановления 5 минут. Дополнительный навык 2. Оковы бездны. Связывает врагов и предотвращает движение, уменьшая защиту на 100%. Продолжительность 4 секунды. Время восстановления 1 минута. Дополнительный навык 3. Разрез 9 драконов. Мгновенно создает 12 фантомов клинка бездны. Каждый призрачный меч способен нанести до 45% урона. Продолжительность 30 секунд. Время восстановления 5 минут. Дополнительный навык 4. Темный неистовый танец. 50% от общего урона, наносимого цели, распространяется в конусообразной области по направлению к целям на расстоянии 12 метров. Продолжительность 30 секунд. Время восстановления 1 минута. Дополнительное сокровенное наследство. Черный император. При активации каждый критический удар будет накапливать один слой ауры смерти. Каждый слой ауры смерти может быть использован для увеличения всех атрибутов владельца на 2% и увеличения скорости атаки и скорости движения на 1% в течение 10 секунд, или использоваться для уменьшения времени восстановления навыка на 3 секунды. Максимум 30 слоев ауры смерти. Продолжительность 10 минут. Время восстановления 16 часов. Клинок бездны был лично создан мастером-кузнецом Алисом с использованием клыков королевского черного дракона в качестве материала. Это один из 36 знаменитых мечей и занимает 31 место. Однако этот меч был проклят королевским черным драконом. Помимо обеспечения владельца огромной силой, через определенный промежуток времени возникнет обратная реакция. Однако после того, как меч был перекован Джеком с использованием звездного кристалла, сила обратной реакции была значительно уменьшена. Если владелец не сможет подавить обратную реакцию, он получит проклятие королевского черного дракона в виде постоянного снижения всех атрибутов на 50%. Невозможно выбросить, невозможно продать. Основные атрибуты и навыки клинка бездны не претерпели никаких существенных изменений. Однако сила атаки магического оружия значительно возросла. Ранее его ударная мощь составляла лишь немногим более 300 единиц. После этой эволюции его ударная мощь взлетела выше 400. Это почти на 50 единиц выше, чем у оружия 25 уровня темного золота меча истинного огня танцующего пламени. После того, как Ши Фэн взял свой клинок бездны, Он несколько раз взмахнул им. Парень замахнулся оружием на поврежденную каменную колонну неподалеку. Фьють. Шифен не встретил никакого сопротивления, столкнувшись с камнем. Когда клинок бездны рубанул крепкий столб, тот ощущался, как воздух, расколовшись надвое и упав на землю. Какой острый! Шифен потрясенно уставился на остатки каменной колонны. Затем он снова посмотрел на магическое оружие в своей руке. Клинок бездны был практически оружием богов. С такой остротой даже мифриловое снаряжение не могло от него защититься. Как только Шифен собрался покинуть гробницу, из темного леса внезапно вышло более сотни игроков. При беглом взгляде стало очевидно, что эти игроки не все были членами одной команды. Эти вновь прибывшие являлись независимыми игроками. Это, что здесь произошло. Эти игроки были ошеломлены, прибыв в полностью разрушенную подземную гробницу. Сейчас подземная гробница больше походила на кратер. Там кто-то есть. Рейнджер с острым зрением указал на Шифена, который готовился покинуть этот район. Внезапно все посмотрели на Шифена. Сейчас Шифен был одет в черный плащ, который скрывал его внешность. Он также скрыл эффект свечения своего снаряжения. Однако, судя по утонченности его экипировки, она должна быть высокого качества. Как минимум его снаряжение ранга таинственного железа, а то и выше. Также Шифен был 26 уровня, что легко говорило о том, что он не относился к категории людей, которых стоило провоцировать. Как раз в тот момент, когда группы независимых игроков терзались сомнениями, принимать ли меры против Шифена или нет, из леса появилась еще одна группа. Каждый член этой группы был 25 уровня и выше, и все они выглядели крепкими, как медведь. Другие игроки старались не смотреть этим новичкам в глаза, напуганные их холодным взглядом. Но самое главное, имена всех членов новоприбывшей группы были малинового цвета. Брат глубокий, похоже, нам сегодня везет. При таком большом переполохе здесь должно было родиться сокровище. Этот сопляк точно его подобрал. Да, его уровень тоже достаточно высок. Если мы убьем его, то наше путешествие не пройдет даром, даже если там не окажется сокровищ. Эта группа из 6 человек не обращала никакого внимания на 100 с лишним независимых игроков, стоявших в отдалении. Вместо этого их глаза были прикованы к Шифену, глядя на него так, словно он принадлежал только им. Но кто все-таки эти люди? Они осмеливаются вести себя так высокомерно. Проворчал мужчина-игрок одной из независимых команд. Лидер упомянутой пати окинул взглядом группу из 6 красных имен. И тут же у него на лбу выступил холодный пот. Он поспешно произнес: «Достаточно. Мы уходим. А как же сокровища? Почему мы должны позволить одной группке его получить? Мы превосходим их числом». Растерянно спросил игрок-мужчина. «Довольно, хватит болтать, если хочешь умереть, валяй, но не тащи за собой всех остальных. Ты только что прибыл на сторожевое кладбище, поэтому ты не в курсе здешних негласных правил. Есть два типа людей, которых ты никогда не можешь провоцировать. Первые – это эксперты первого порядка нулевого крыла. Вторые – потеподавляющие улыбки. Если мы разозлим их, то ни один из нас не выйдет отсюда живым», – выругался лидер команды, свирепо глядя на болтливого игрока. Услышав слова своего командира, игрок немедленно закрыл рот. Еще до того, как он прибыл на сторожевое кладбище, он слышал о двух типах лиц, о которых говорил его предводитель. Если кто-то столкнется с экспертами нулевого крыла, не произойдет ничего особенного. Однако, если кто-то столкнется с богами смерти подавляющей улыбки, им лучше молиться, чтобы другая сторона была в хорошем настроении. Иначе... После этого другие независимые команды быстро покинули этот район. Ни одна из них не осмелилась остаться на шоу. Глава 475. Тихая резня. Когда команды независимых игроков уходили, многие из их членов посмотрели на Шифена с жалостью. Этому парню определенно не повезло. Если бы его схватили мы, то хотя бы оставили в живых, если бы он отдал нам сокровище. Но с прибытием красных он может даже не мечтать выжить. Я слышал, что эти красные имена, похоже, имеют какое-то особое сокровище, которое заставляет игроков, которых они убивают, ронять больше предметов, чем обычно. Не кажется, а точно. Одна из групп экспертов подавляющей улыбки убила моего друга, и когда он умер, то потерял 3 единицы снаряжения. Даже несколько предметов из сумки выпало. Из-за этого мой друг был так напуган, что отказался возвращаться на сторожевое кладбище. «Заткнитесь, нам нужно поторопиться и покинуть этот район. Нам уже так не повезет, если мы встретимся с этими богами смерти во второй раз. Именно. Давай выбираться отсюда. Хотя независимые команды обладали численным преимуществом, пути экспертов подавляющие улыбки были похожи на грозных тигров. Независимые игроки ускорили шаг, как можно быстрее ретируясь. Вскоре после того, как независимые команды ушли, группа экспертов подавляющие улыбки приблизилась к неподвижному Шифену. Брат глубокий, этот парень, должно быть, до смерти напуган. Он даже не пытается убежать. Как скучно, рассмеялся простой и честный на вид берсерк, наблюдая за Шифеном. Только я подумал, что мы столкнулись с довольно сильным игроком, которого можно использовать для тренировок. Убивать нубов стало очень скучно. Довольно, маленький свисток. Не думай, что я не знаю, что творится у тебя в голове. Ты просто хочешь проверить свой новый боевой топор. Поскольку этот игрок имеет довольно высокий уровень и путешествует в одиночку, он должен быть относительно опытным. Можешь о нем позаботиться, ассасин 26 уровня, к которому обращались, как к брату глубокому, рассмеялся, взглянув на простодушного берсерка. Да, его экипировка кажется довольно неплохой. Не забудь воспользоваться той вещью, мы можем получить с него что-нибудь хорошее. Предоставь это мне, берсерк, маленький свисток, прищурился и улыбнулся Шифену. В его глазах вспыхнуло возбуждение. Шаг за шагом он медленно приближался к цели. Берсерк также достал из сумки черное зелье и вылил его себе в рот. Эта штука действительно ужасна на вкус. Если бы у тебя не было с собой ценных вещей, мне не пришлось бы страдать от такой ужасной судьбы. Братья, стойте, я закончу через секунду. Сказав это, маленький свисток поднял свой кроваво-красный боевой топор и взмахнул им в сторону Шифена. Хотя этот удар на первый взгляд казался случайным, он содержал скорость, точность и свирепость, которые намного превосходили атаку любого обычного игрока. Более того, боевой топор полетел к шее Шифена, что затруднило уклонение от атаки. Небрежная, но хорошо рассчитанная атака маленького свистка явно была привычкой, выработанной после многих лет тренировок. Он не был похож на других игроков, чьи атаки содержали бы много ненужных действий и были легко избегаемы. Бум! Боевой топор тяжело ударился о землю. А, я промахнулся. Маленький свисток посмотрел на свой боевой топор, который приземлился рядом с ногами Шифена. Он прицелился как следует. Я что, слишком много выпил сегодня? Однако, как только он собрался снова поднять свой кроваво-красный боевой топор, он вдруг увидел промелькнувшую перед его глазами полосу черного света. Прежде чем парень успел отреагировать, его поле зрения начало меняться. В следующее мгновение он почувствовал легкую боль, и его окружение стало сереть, а тело упало на землю. Поскольку маленький свисток был красным именем, после смерти выпало более половины его снаряжения. Сразу же после этого его бессмертная душа потекла в руку Шифена. Хотя он не может считаться экспертом, он все равно являлся опытным ветераном. Он значительно сильнее элитного игрока. Неудивительно, что одна группа могла легко уничтожать команды, подумал Шифен, хмуро глядя на берсерка, лежащего у его ног. Затем он перевел взгляд на пятерых других членов группы, стоявших неподалеку, не обращая внимания на большое количество снаряжения, разбросанного перед ним. Это, когда пятеро экспертов из подавляющей улыбки увидели, как их товарищ по команде внезапно упал на землю, на их лицах было написано недоверие. Что произошло? Почему маленький свисток внезапно умер? С самого начала они сосредоточились на Шифене, и они могли с уверенностью сказать, что Шифен не двигался с места. Они видели только полосу черного света, мелькнувшую к телу маленького свистка. Черный свет, да, это тот самый черный свет. Все, будьте осторожны, у этого выродка есть какой-то особый предмет, предупредил свою команду ассасин по имени Глубокий. Он немедленно активировал стелс и слился с темнотой. Остальные четверо членов отряда в ответ обнажили оружие, наблюдая за каждым движением Шифена. Они наконец-то поняли, что столкнулись с чуть более трудным противником. Если они не отреагируют как полагается, то могут потерять свои жизни, даже не зная, как умерли. Однако, наблюдая за Шифеном, они обнаружили, что воин внезапно исчез. А, куда он делся? Все пятеро внимательно осмотрели окрестности, не обнаружив никаких признаков движения. Игрок исчез так просто прямо у них на глазах. Это ассасин? Внезапно им в голову пришла эта мысль. Но они провели предварительную проверку и могли с уверенностью сказать, что Шифен определенно был мечником. Иначе они не были бы так беззаботны. В конце концов, Поймать ассасина при стелсе было бы чрезвычайно трудно. В то время как пятеро экспертов подавляющие улыбки искали Ши Фэна, он внезапно появился позади пяти игроков. Твою мать, сзади. Все пятеро игроков являлись ветеранами боевых действий, поэтому их чувствительность к опасности была необычайной. Они мгновенно обнаружили Ши Фэна, повернувшись, чтобы на него напасть. Однако в этот момент из руки Ши Фэна вырвалось несколько полос черного света. Черные огни не давали пятерым экспертам ни малейшего времени отреагировать, даже с их острой чувствительностью. Черт, ассасин по имени Глубокий поспешно использовал исчезновение, воспользовавшись мгновением непобедимости, чтобы блокировать этот таинственный удар. Однако четырем членам отряда ассасина не так повезло. В них вонзился клинок бездны, и их здоровье, колебавшееся от 3 до 4 тысяч НР, мгновенно упало до нуля. Когда пятеро экспертов увидели этот ужасающий урон, они выглядели так, словно столкнулись с привидением. Это плохо. Я точно умру, если останусь. Когда Глубокий, единственный оставшийся в живых, увидел, что Ши Фэн смотрит прямо на него с улыбкой, его сердце заколотилось, а тело покрылось мурашками. Он явно пребывал под эффектом невидимости. Другие игроки вообще не должны были его видеть. Однако, пригвожденный пристальным взглядом Ши Фэна, он отчетливо понял, что воин видел его ясно, как день. Глубокий не знал, что, будучи классом первого порядка, Ши Фэн обладал очень высоким восприятием. Кроме того, у него были еще и всеведущие глаза. Стелс ассасина был практически бесполезен. Из-за своего кратковременного шока Глубокий не смог избежать полосы черного света. Сразу же его здоровье истощилось, и парень был вынужден выйти из скрытности. Прежде чем он успел это осознать, его тело упало на землю. Такой быстрый меч. Даже умирая, ассасин не мог понять, когда Ши Фэн на него напал. Их группа состояла из людей, которые много раз сталкивались с ситуациями жизни и смерти, поэтому их осознание опасности было особенно чувствительным. Однако ни один из них не заметил ни малейшего предвестника нападения Ши Фэна. Они не смогли обнаружить меч Ши Фэна, когда тот был в нескольких дюймах от их лиц, и уж тем более не смогли защитить себя. «Ты будешь шестым», — тихо проговорил Ши Фэн, глядя на потрясенного ассасина. «Расслабься, скоро у тебя будет больше компаньонов. Да кто же ты такой?» Услышав слова Ши Фэна, Глубокий жаждал получить ответ на этот вопрос. Однако, когда его здоровье достигло нуля, он больше не мог открыть рот. Когда Глубокий подумал о том, как такой человек убивает его товарищей, у него по всему телу побежали мурашки. Если бы такой эксперт вдруг решил принять против них меры, ни у кого из них не было бы никакой надежды выжить.